все как ты. А знаешь, какие они женщины? Сережа, ничего, это пройдет, промолвила Наденька и погладила его по щеке. Я устрою тебя в самую лучшую клинику. Ты полежишь там, отдохнешь, и пройдет. Нервное перенапряжение, постоянное чувство опасности. Сейчас я позвоню и приглашу врача. Есть великолепный врач. Кстати, женщина. Она тебя за 2 недели на ноги поставит. А я выбью тебе отпуск после командировки и отчет за тебя напишу. Только ты скажи, где эти царские кости? Можешь указать точку на карте? Могу. Для тебя я все могу. Ну, покажи. Фемида раздернула занавески на карте. Очень подробное, специальное, тут все есть. Показывай, где ты был. Нет, я уверена, ты видел царскую могилу. Тебя должны были отвезти и показать. Иначе бы ты не вернулся такой. Какой? Блаженный. Наверное, я стал блаженный, признался Бурцев, глядя со страданием, потому что от нее нельзя уйти с холодным сердцем. В этом и есть ее чудотворность. Хотя нет, я чуть не совершил ошибку, прости. Тебе нельзя показывать, ты еще не готова. Что нужно для этого, скажи. Нельзя. Это поражает воображение. Когда ты становишься на колени, накладываешь руку на камень, обыкновенный камень, и вдруг весь мир предстает перед тобой во всей мерзкой наготе. Если нет подготовки, нет багажа, можно сойти с ума, потому что увидишь пирамиду, сложенную из черепов, из сосудов, окованных золотом. Ты понимаешь, о чем я говорю? — О сосудах? — Нет, — закричал он. — Это аллегория. Хотя такая пирамида существует в храме сатаны, где демоны собираются и пьют кровь, а вокруг них мертвые души. Все это кажется нереальным. Но шабаш продолжается. Он не такой, как в средние века. Все давно переродилось в символы, в магические символы. Но это же область тонких материй, о которых ты не любишь говорить и слушать. Не хочешь. Сама же чувствуешь, испытываешь на себе, только не хочешь признаться. А ты не хочешь показать мне царскую могилу? Да я бы показал, Наденька. Привел бы за руку и показал. Помнишь в сказках? Чтобы оживить человека, сначала окропляют мертвой водой, а потом живой. Если душа еще живая, то от мертвой она срастается, от живой оживает. А если мертвая, не поможет. Сказка ложь, да в ней намек. С тех пор в мире ничего не изменилось. Так все и продолжается. Что же мне делать? Идти за 3 9 земель и стирать железные башмаки, медные посохи? Нет, идти далеко не нужно. Это символ. Башмаки, посохи. Все близко и далеко. Сначала иди вот сюда. Бурцев ткнул пальцем. Город Малоярославец, Свято-Никольский монастырь. Там есть икона «Утоли моя печали», современная, но в огне горела. И так намолена, что помогает. Поезжай, поклонись ей. Я знаю, что произошло с тобой. Дух Богородичный развеялся, распылился. Говорят, нет религиозного сознания, плохое воспитание, идеологизация, политизация? Нет. Дух развеялся по ветру. У женщин Богородичный, у мужчин Христов. Матка — Это и есть восстановление духа.